Конец. Конец книги. Все, кранты, капут, пипец, финиш. Да, конец. А вы чего думали? Все, Римона нет. Более того, не было его никогда. Нет прошлого, нет настоящего. Ну и будущего до кучи тоже нет. Что вполне логично, правда? Его никогда не создавал он. Римон в связи с этим, что его просто никогда не существовало, не поддерживал Люцифера и, соответственно, не становился падшим, не перерождался в демона, не помогал кроманьонцам в их нелегкой борьбе супротив неандертальцев, не проваливался в эпоху Кембрийского взрыва и не участвовал вместе с динозаврами в глобальном вымирании. Он вовсе не встречался с Йешуа, никогда не бывал ни в Шумере, ни в Египте, ни в Древней Греции, ни на Руси. Не сфейлил срыва крещения этой самой Руси, не был за это наказан, не отправлялся в цифровой мир грязь, не ел там душ, не заводил миньонов, и уж тем более у него не было брата. Ведь чтобы у тебя был брат, нужно как минимум быть самому, так? Короче, конец. А вот теперь начинается парадоксище. Парадокс один. Но мы забыли о квантах. Они такие сволочи. Они есть везде, где есть выбор. И да, ветвь с КДД и его хранителем одна, но... Парадокс два. Но мы забыли о КДД, а он, влетев в озеро несбывшегося, пронзил пространство и треснул промеж глаз тихонько посапывающего Цикути. Цикути, проснувшись, должен был перестать видеть сон о сущем, но... Парадокс 3. Но мы забыли о нем. О том, кто знает все, есть везде и, собственно, является всем. Во всех мирах. И во всех их множествах. Во всех от слова «вообще». Одним словом, вернее, одним числом 42. И, наконец, парадокс 4. Если Римона не было, то какого черта духи прошлого, настоящего и будущего делают сейчас на Северном полюсе заштатного, мало чем примечательного, хоть и не до конца еще родившегося мира? Нечего им там делать. А стало быть, раз Римона никогда не было, он не привлекал ваатраушек к вызову духов, то и не было их там сейчас. Вот так. Все эти мелкие, казалось бы, незначительные факторы сложились в один гигантский парадоксище, который привел... «Вы трое вообще наглость потеряли. Он сам виноват. Будете своевольничать, вместо того, чтобы выполнять работу по обеспечению беспрерывности потока, уволю. Вон, норны, мойры, парки и еще многие резюме прислали. Сами накосячили, сами исправляйте». «Это всего лишь демон, ты...» «Вы осмеливаетесь не повиноваться? Говорите мне «нет»?» «Нет-нет, то есть, да, но... Ой, мы все сделаем, все как было». «Лучше, чем было». «А это как?» «Как хочу я. Только то, что хочу я, имеет значение в итоге. Ведь я всегда хочу как лучше, но это мало кто понимает». «Да, так и есть. Прости, отец». «Вы создали парадокс. А ваша главная забота в недопущении парадоксов. Отец, мы... Вы требовали невозможного». Он, казалось, смягчился и даже улыбнулся. «И получили невозможность требовать. Отныне вы лишь функция. И пусть это отныне начнется с начала времен и продлится, пока вас не простит тот, кого вы столь жестоко и несправедливо наказали». «Отец, ты лишаешь нас личностей?» «Нет. Всего лишь желаний. Вы теперь будете лишь следить за тем, чтобы раньше всегда было до того, как наступит позже. И все. Ну, после того, как исправите свою ошибку». «Из-за демона? Какого-то мелкого демона из никому не интересного мира? Нас? Своих верных?» «Вы так ничего и не поняли». «Ты нам не объяснил». «Вы ничего не поймете, если я объясню. Вы поймете лишь, если поймете сами. Все. Приступайте к работе». «А как же... Ведь если с начала времен это снова... Снова парадокс? Если мы были функцией с самого начала времен, то не могли совершить ошибки. А если мы не ошибались, то наказывать нас не за что. Парадокс?» Он усмехнулся, весело махнув рукой. переживу. Три девицы где-то пряли. Девочка наморщила лобик. «Ну, и как это? Лучше, чем было?» Старуха пожевала губами. «Изменить? Перекроить?» «Нельзя». Женщина среднего возраста затравленно озиралась. «Нельзя кроить, только прясть». «Да сошьем, никто и не заметит». «Он заметит». «Есть мысль», — сказала девочка. «Нужно сделать так, чтобы демон не обиделся, и тогда ему не за что будет нас прощать. Ты предлагаешь открыть новый поток?» «Кванты...» «Да ну их! Сволочи они!» Старуха копалась в карманах и доставала из них странные вещи. «Ну, для такого могущественного духа странные. А для пожилой женщины вполне обыденные, полезные предметы. Наперсток, фантик с недососанным леденцом, пакетик подсолнечных семечек, какую-то квитанцию, резинку для денег, монетку неясного достоинства, значок ГТО, катушку розовых ниток, что-то еще...» «Ну да...» «Наябедничают моментально». Девочка погрустнела еще больше. «Интересно, а почему он...» Женщина кивнула вверх. «Так этим демоном озаботился. Сколько сущностей мы уже в Нековсегда отправили, и все было ровно. Чем этот демон так важен?» «Я думаю», — сказала старуха. «Дело не в демоне. Вернее, не в самом демоне, а в нем как носителе КДД». «То есть, если вернуть ему камень...» «Мы не можем вернуть. Демиурги живут вне времен. И даже в яйце...» Девочка аж подпрыгнула. «В яйце! Давайте разбудим Цикути!» «Чёрт! «Ни за что!» «Но почему? Смотрите! Он проснется. То, что он выспал, ранее исчезнет. Цикути увидит КДД с единственной линией, той, в которой живет Демиург. Она впечатается ему в память, он вновь заснет и будет снуть то, что нужно». «Он может просто сожрать КДД. Помнишь, как было с этим, как его?» «Ну да, риск есть». «И что, ты хочешь рискнуть нами?» Девочка помолчала. «То-то!» Старуха наконец нашла то, что так упорно искала. «Вот!» В ее руках оказался клубок шерстяной нити ярко-оранжевого цвета. «Что опять? И не надоело тебе? Опять в Ариадну играть будешь?» «А чего остается-то? Клубок, просыпайся!» «Отстань!» «Не хочу!» «Саломир, не будь козлом! Просыпайся, кому говорят!» «Ну чего? Есть работа! Нужно...» «Когда вы меня в прошлый раз привлекли, моя репутация ниже плинтуса упала. Причем сразу во всех мирах. Оставьте меня в покое. Или уже в Нековсегда отправьте. Надоели пуще горькой речки». «Вот туда мы тебя и хотим отправить. Нужно вытащить кое-кого». «Эй, я только для примера. Не надо!» «Саломир, не бойся, родненький!» Девочка нежно погладила клубок. «Мы тебя крепко привяжем, крепко-накрепко!» «Ага, привязывали уже. Жучара меня до сих пор без матов не вспоминает. И атланты все поголовно моим именем ругаются». «Вот жучаре, вернее его части, ты поможешь. Реабилитируешься, в общем». «Кроме того, тебе деваться все равно некуда. У нас уговор, помнишь? С тебя еще 7 заданий и ни одним меньше». «И вы вернете мою сущность? Вернете мое прошлое и...» «Да, и будущее, само собой. Все будет, как договаривались, через 7 заданий. Осталось всего 7 из 10. Совсем мало». «Ну, ладно. Что нужно делать?» «Сеть. Нужна сеть. Сплетешься в сеть и пройдешь по Нековсегда. Выловишь все обрывки, все кусочки упоминаний, мыслей, догадок, размышлений, придумок и всего прочего о некоем Ремоне-демоне. Там их куча должна плавать. Наследил он знатно. Все это принесешь нам. Вот и все. Дальше уже наша забота». Это самое вот и все на самом деле ужасно трудоемко. Почти до бесконечности. И, пожалуй, никто, кроме Саломира, бы не справился. Он ведь еще тот козел. Влез, втерся, проник, зацепил, наколол. В общем, его приключения мы описывать здесь не будем. Не о нем речь, да и козел он. Стремно о таких писать. Я бы его вообще не вставлял в книжку, но из песни, как говорится, был, участвовал, помог. Но все равно козел. Девочка, женщина и старуха пристально разглядывали коробку из-под ксерокса. Коробка была доверху наполнена спутанными нитями, проводами, шнурками, веревками, волосами, резиночками и окровавленными бинтами. Это все, что осталось от Ремона. Оборванные взаимосвязи. Аллегория, конечно, но для метафизических подпространственных существ аллегории реальной реальности. «Ну что, принимайте работу? Осталось 6?» «6, 6. Саломир, вот ты нудный. Все собрал?» «АВР». «Чего?» «АВР мне подпишите, а то потом запутаетесь, забудете. Ну, давай, все, отдыхай. Понадобишься, вызовем». Клубок исчез. Старуха выудила из коробки обрывок стального троса с распустившимися концами. «Смотрите, он и в технократе успел начудить». Девочка достала цепочку белого золота, пожалуй, единственную целую вещь во всем ящике. На конце к колечку был пристегнут маленький золотой замочек. «Вот это да!» «Адамчик, редиска, не иначе». Женщина склонилась и пристально рассмотрела цепочку. «Ага, он, но не совсем». Старуха вытащила из кармана треснувшее пенсне и, нацепив его на нос, звено за звеном перебрала изящное украшение. «Вот тут это колечко». «Да, двойное. Или тройное. Да какая разница? Давайте уже прясть». Девочка нетерпеливо прыгала вокруг старших и явно старалась привлечь внимание. «Все равно использовать нужно все». «Все, ага. Но, может, что отложим про запас?» «Да ну тебя!» «Да шучу. И так Саломир, скорее всего, схалтурил, не все собрал». «Ага, он еще тот козел». «Но это мы никак не проверим. Готовы? Прялки где?» Старуха провела рукой над коробкой, и разномастные предметы превратились в шерсть ультрамаринового цвета. И началась работа. Нити выходили качественные, женщины старались. Время их работы оценить сложно, ведь они сами есть время. Но вот, все готово, коробка опустела, а три веретена загорелись призрачным огнем. «Станок или...» «Нет, станок. Не надо или...» Появился ткацкий станок, и нити сплелись в ткань. В руках у женщины неизвестно откуда оказались ножницы. Старуха требовательно протянула руку. «Да я. Ты снова криво отрежешь. Как тогда с этим Оливье?» «Оливере. Неважно. Давай. Да. Глаза уже не те. Хотя, когда они были те? Ну, начинаю. Готовьтесь». Но свято, особенно темно, место пусто не бывает. Даже наносекунду. Даже минус наносекунду.